Благодарю вас, дорогой товарищ, за беспокойство, которому вы себя подвергли. Но труд ваш был напрасен. Я очень устал и не собирался сходить на берег. Во всяком случае, очень рад нашему знакомству. Раз уж я лишен возможности воспользоваться вашим гостеприимством, надеюсь, что вы не откажетесь составить мне компанию до тех пор, пока не вернется с берега шлюпка. После этого мы возвратились в курительную. Он заказал два коктейля и стал меня занимать светским разговором. У нас оказалось несколько общих знакомых. Я никогда не забуду его насмешливого и в то же время отсутствующего взгляда, грустного и приятного голоса. «Ах, господин полковник, я не знаю, что там толкуют в географическом управлении и в суданских фортах. Но я убежден, что здесь какое-то трагическое недоразумение». Этот человек не может быть виновником столь страшного преступления. «Вот и все, лейтенант», — сказал Шатлен после некоторого молчания. Никогда еще в столовой собрании не царила такая тишина, как в тот день. Офицеры спешили поскорее покончить с завтраком, чтобы отделаться от гнетущего чувства, сопротивляться которому было бесполезно. Взгляды всех собравшихся беспрерывно направлялись в сторону города Неаполя, покачивавшегося на невысоких волнах, поднятых легким бризом, на расстоянии мили от берега. Тоже тяжелое молчание царило и за обедом. И только после того, как троекратный гудок сирены возвестил об отходе парохода, в зале возобновились разговоры и послышался деланный смех. Но еще много дней спустя искреннее веселье бежало от стен офицерского собрания. С этого дня в Сфаксе офицеры пуще чумы боялись всякой темы, которая могла бы так или иначе навести разговор на капитана де Сент-Ави. Шатлен говорил вполголоса, так что никто из обитателей оазиса не мог подслушать его рассказ. Прошло уже больше часа с тех пор, как отзвучал последний выстрел из ружья. Вокруг пруда успокоенные горлицы снова весело заворковали. Почти свежий ветерок шелестел ветвями пальм. Мы сняли шлемы с головы, чтобы подставить виски освежающему дуновению ветерка. «Пора возвратиться в форт Шатлен», — сказал я. Не спеша мы сложили в якташе убитых горлиц. Я чувствовал на себе давление взгляда фельдфебеля, исполненного сожаления в своей откровенности и упреков в том, что я заставил его говорить. Но во все время нашего обратного пути у меня не хватило сил нарушить становившееся удручающим молчание. Когда мы возвратились домой, уже почти стемнело. Можно еще было разглядеть вяло свисавший на флагштоке флаг, поднятый над фортом, но цвета его уже нельзя было различить. Солнце скрывалось на западе за фиолетовым, резко очерченным контуром дюн. Когда мы вошли в ворота форта, Шатлен покинул меня. «Я пойду на конюшню», — сказал он. Я один продолжал путь к той части форта, где расположены жилища европейцев и склад оружия. Глубокая грусть овладела мной. Я подумал о своих товарищах, офицерах, служивших в городах Франции. Возвращаясь в этот час вечера домой, они находят аккуратно приготовленную для них парадную форму, доломан, сверкающие золотом эполеты, лакированные сапоги, переодеваются и идут в свет. А я... «Завтра же подам прошение о переводе», — сказал себе я. На глиняной лестнице было уже совсем темно, но в канцелярии царили еще сумерки от бледных отсветов заката, проникавших сквозь раскрытые окна. Склонившись над книгой приказов, за моим столом сидел какой-то человек. Он сидел спиной ко мне и не повернулся, когда я вошел, очевидно, не расслышав моих шагов. «Не стесняйтесь, Гурю», — сказал я, — «чувствуйте себя как дома». Человек поднялся из-за стола, то был не Гурю,